Союз защиты Родины и свободы. В начале марта 1918 года, кроме небольшой добровольческой армии, в России не было никакой организованной силы, способной бороться против большевиков. Учредительное собрание было разогнано. Слабая попытка партии социалистов-революционеров защитить его окончилась неудачей. Чехословакии еще не выступали. В Петрограде и в Москве царили уныние и голод. Казалось, что страна подчинилась большевикам, несмотря на унижение Брест-Литовского мира. Однако кое-что делалось в городах. В Москве я разыскал тайную монархическую организацию, объединившую человек 800 офицеров, главным образом гвардейских и гренадерских полков. Она возглавлялась несколькими видными общественными деятелями и ставила себе целью подготовить вооруженные восстания в столице. Программа ее не совпадала с программой Донского гражданского совета. Московская организация определенно отмежевывалась от демократии и мечтала о конституционной монархии в России. Кроме того, впоследствии некоторые из руководителей ее, ослепленные кажущимися успехами немцев во Франции, изменили союзникам и стали доказывать необходимость соглашения с немецким послом в Москве графом Мирбахом. К чести русского офицерства нужно сказать, что эти заигрывания с врагом привели к расколу организации, ибо среди зарегистрированных 800 офицеров едва ли нашлось 60 человек, которые согласились пойти по германофильской дороге. Ознакомившись с программой и целями, указанной выше организации, я решил положить начало тайному обществу для борьбы против большевиков по программе Донского гражданского совета. Я снова напомню ее. Она заключала 4 пункта. Отечество, верность союзникам, учредительное собрание, земля народу. Я нашел неоцененного помощника в лице полковника артиллерии Перхурова. Мы начали с ним с того, что отыскали в Москве и объединили всех офицеров и юнкеров, прибывших с Дона и отрезанных, как и я, от добровольческой армии. Из этого первоначального немногочисленного ядра образовался впоследствии Союз защиты Родины и Свободы. В этот союз мы принимали всех, кто подписывался под нашей программой и кто давал обещание с оружием в руках бороться против большевиков. Партийная принадлежность была для нас безразлична. Насколько в союз объединились люди разных партий и направлений, видно из состава нашего штаба. Союзом заведовал я, независимый социалист. Во главе вооруженных сил стоял генерал-лейтенант Рычков, конституционный монархист. Начальником штаба был полковник Перхуров, конституционный монархист. Начальником оперативного отделения был полковник У, республиканец. Начальником мобилизационного отдела штаб-ротмистр М, социал-демократ группы Плеханова. Начальником разведки и контрразведки полковник Бреде, ныне расстрелянный, республиканец. Начальником отдела сношений с союзниками бывший унтер-офицер французской службы Дигов Деренталь, социалист-революционер. Начальником агитационного отдела бывший депутат НН, социал-демократ-меньшевик. Начальником террористического отдела Х, социалист-революционер. Начальником иногородного отдела ныне убитый военный доктор Григорьев, социалист-демократ группы Плеханова. Начальником конспиративного отдела Н, социалист-демократ-меньшевик. Начальником отдела снабжения штаба капитан Р, республиканец. Секретарь Флегонт Клепиков, независимый социалист. Мы имели право сказать, что у нас нет правых и левых, и что мы осуществили священный союз во имя любви к Отечеству. Мы имели также право сказать, что не отклонились от программы Донского гражданского совета. В апреле, когда добровольческой армией был взят Екатеринодар, я послал офицера к генералу Алексееву с донесением о том, что в Москве образовался Союз защиты Родины и Свободы, и с просьбою указаний. Генерал Алексеев ответил мне, что одобряет мою работу. Тогда же в апреле Союз впервые получил денежную поддержку. Она пришла от чехословаков, и была возможность приступить к организации на широких началах. Мы формировали отдельные части всех родов оружия. В основу формирований был положен конспиративный принцип с одной стороны и принцип кадров с другой. Нормальный кадр пехотного полка принимался нами в 86 человек. Полковой командир, полковой адъютант, 4 батальонных, 16 ротных и 64 взводных командиров. Полковой командир знал всех своих подчиненных, взводный знал только своего ротного командира. Все офицеры получали жалования от штаба Союза и несли только две обязанности — хранить абсолютную тайну и по приказу явиться на сборный пункт для вооруженного выступления. Полки были действительной службы из кадровых офицеров и резервные из офицеров военного времени. Студенты и рабочие зачислялись в особые полки ополчения. К концу мая мы насчитывали в Москве и в 34 провинциальных городах России до 5500 человек, сформированных по этому образцу пехоты, артиллерии, кавалерии и саперов. Одновременно с этим наша контрразведка обслуживала германское посольство, Совет народных комиссаров, Совет рабочих и солдатских депутатов, Чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией, большевистский штаб и другие подобные учреждения. Ежедневно мы имели сводку сведений о передвижениях немецких и большевистских войск и о мерах, принимаемых Троцким, Лениным и компанией. Кроме того, мы имели своих агентов на Украине, то есть в местностях, занятых немецкими войсками. В Петрограде члены Союза работали во флоте, чтобы привести корабли в негодность, если немцы войдут в Петроград. В Киеве они организовывали партизанскую борьбу в тылу немцев. В Москве они подготовляли убийство Ленина и Троцкого и готовились к вооруженному выступлению. Разумеется, многие из нас жили по фальшивым, изготовленным нами самими паспортам. Разумеется, встречаться приходилось на конспиративных квартирах. Разумеется, каждый неосторожный шаг мог повести к расстрелу. Вернулись времена Николая II. Но при Николае II революционеры должны были опасаться только полиции. При большевиках мы были окружены шпионами-добровольцами. У кого белые руки, тот не может скрыть, что он буржуй. Каждый же буржуй подозрителен как таковой. Если прибавить к этому постоянные обыски, уплотнение квартиры, когда к вам поселяют товарищей красноармейцев, полицейскую затруднительность передвижений, голод, хозяйничание на улицах латышей и матросов и полное отсутствие каких бы то ни было гарантий неприкосновенности личности, то станет ясно, что те, кто записывался в Союз, не на словах, а на деле доказывали свою любовь к родине и верность союзникам. Когда Союз вырос настолько, что уже представлял собою значительную организованную силу, встал вопрос о подчинении его политическому центру. Военная сила не может иметь существенного значения без политического руководства. Коллективного же политического руководства Союзом не было. Образовавшийся в Москве весной 18 года левый центр предложил мне поэтому вступить в него в качестве члена. Я посоветовался со штабом Союза и отказался. Левый центр был именно только левым. Он не осуществлял священного союза левых и правых для спасения Отечества. Он состоял исключительно из социалистических и левых кадетских элементов, и гегемония в нем принадлежала партии социалистов-революционеров. Левый центр впоследствии положил начало Союзу Возрождения России, подготовил Уфимскую конференцию, и некоторые из членов его образовали недолго просуществовавшую директорию, которую сменило правительство адмирала Колчака. Отказавшись войти в левый центр, я принял предложение, исходившее от другой политической организации, образовавшейся в Москве той же весной. Я говорю о национальном центре. Национальный центр пытался, как и Союз защиты Родины и Свободы, объединить и левых, и правых. Его программа совпадала с программой Донского гражданского совета. Из него вырос впоследствии Национальный союз. Этому национальному центру и подчинились вооруженные силы Союза защиты Родины и Свободы, и по постановлению его было приступлено к вооруженному выступлению. Это вооруженное выступление произошло не в Москве, ибо немцы угрожали занятием ее в случае свержения большевиков. Оно произошло в Рыбинске, Ярославле и Муроме. В нем не участвовали ни чехословаки, ни сербы, ни другие союзники и друзья. Оно было сделано исключительно русскими силами, членами Союза защиты Родины и Свободы.